16. Мои размышления о беге времени прерывает водитель, объявивший остановку башни с часами. Главная башня городской ратуши очень красива, и я откровенно любуюсь ею. Что ж, пора выходить, вздыхает Осмо. Ему предстоит перекладывать пыльные бумажки в ратуши. Осмо — мелкий чиновник, серый воротничок в городской администрации. Не вечно же мне припираться с Курве. Жаль, что Минна едет дальше. Выйдя на остановке, он долго смотрит на водителя. Жаль, что не удастся доехать с Минной до больницы. Хотя ему тоже стоило бы навестить Эску Лаппи и поговорить насчет своего кашля. «И чего он так на меня уставился?» — удивляется про себя водитель. «Неужели знает про золотой царский червонец, который я припрятал?» Водитель трамвая Рикса был странным типом, необщительным и набожным, в отличие от своего брата Такса. Нелюдимый он на своем рабочем месте почти ни с кем не разговаривал, опять же, в отличие от болтуна Такса. Сидел как в келье в своей стеклянной кабине. Рикса начал водить трамвай еще в те времена, когда пассажиры сами кидали в кассу монетки и отрывали билетики. С тех же времен он начал копить деньги, откладывая сначала в копилку, а потом на счет в банке. Но недавно настали тяжелые времена. Дикторы и эксперты хором заговорили о грядущем кризисе и наперебой советовали вложить деньги в золото. На местной барахолке, где торгуют всем от пирожков с капустой до итальянской мебели, Рикса купил золотую десятку. Правда, ему пришлось для этого снять со счета все сбережения и продать почти всю мебель. Теперь у него в квартире стоит лишь железная бабушкина кровать, в спинку которой он и спрятал свое сокровище. Все бы хорошо, но теперь каждую ночь ему снится, что он работает на старом втором маршруте, а монеты по-прежнему кидают в кассу. «Дзынь, дзынь, дзынь!» — звенит по ночам железная кровать Рикса, словно трамвай или паром-лодка никудышнего дзен-буддиста. А порой полотенце, обычно висящее на железной спинке кровати, сваливается, как билетик, на лицо Рикса, и тот в ужасе просыпается. «И куда он девает все свои деньги?» — размышляет Упса, протискиваясь поближе к водителю. «Цветы он держит для прикрытия, с ними ловчее шарить по карманам. Вот сейчас он подойдет к кабине Рикса, прикроется букетом и обшарит пиджак, висящий на крючке позади водительского сиденья.